Мы сегодня еще раз будем благодарить нашего Господа за то, что Господь дал нам милость, и мы опять можем проверять нашу жизнь на основании Слова Божия. Слушая Слово Господне, может быть, кто-то сегодня и не смог даже Библию открыть из-за работы, из-за забот различного рода, но мы сегодня имеем такую возможность, если даже и в самом деле мы не смогли этого сделать, то уже если мы сегодня пришли на это место, чтобы слушать Слово Господне, то Слово Божие будет звучать для нашего сердца, за что слава нашему Господу и благодарение. И я думаю, что и в сегодняшний день Господь хочет обогатить наше сердце тем познанием истины. Я не один раз говорил, и сегодня еще раз повторю ту истину Господню, которая в Библии написана, в книге пророка Осии, что народ мой гибнет из-за недостатка ведения. Я думаю, что в вашей жизни было очень много случаев жизненных, когда вам было очень тесно жить. Что это было? Наверное, вы сами знаете. Были ли это семейные обстоятельства? Были ли это трудности духовной жизни в церкви? Было ли это на работе? Но вы знаете, эти трудности особенно становятся трудными трудностями, когда мы не знаем, почему они пришли в нашу жизнь, и не понимаем, как оттуда выйти. Но когда мы уже начинаем разбираться и начинаем понимать, почему мы попали в такую обстановку, то уже само собой мы начинаем понимать, что в этом было нечто наше. Это не просто кто-то был виноват. Наверное, мы сами были в чем-то виноваты, если не сбодрствовали. И естественно, если мы начинаем искать выход из создавшейся обстановки, и мы его находим, то если даже нам много надо будет еще и делать, если даже придется признать свою вину, и если даже будут трудности впереди, но когда мы знаем, что нам надо делать, нам становится легче, потому что мы уже видим выход. Но когда мы живем, нас сопровождают трудности, и мы не видим никакого выхода, то вот это безнадежность. Когда нам кажется, что мы всю жизнь будем так жить, она очень часто даже сильнее томит, чем сама проблема. Поэтому, когда мы приходим слушать Слово Господне, то основная цель Слова Божия – показать нам причины наших проблем и впоследствии указать на путь, которым надо идти, чтобы выйти из этой обстановки, указать на причины, через что нас постигли трудности и проблемы. И когда мы то знаем, то в действительности мы же тогда с радостью или с какой-то надеждой смотрим в будущее. Я в прошлый раз обещал порассуждать на тему, потому что она очень важная. Это первый стих 6 главы 2 послания к Коринфянам, когда апостол Павел сказал: «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Вы помните, что я на это обратил внимание? Если не рассуждать или не поставить на вид, что умещает в себя благодать, то, может быть, надо было пройти как-то незаметно. Но если принять во внимание, что сегодня понимают под благодатью, и прежде всего, это великая милость или незаслуженное благо, которое Бог дал нам, Он послал на землю Своего Сына Единородного, который жил с людьми, который показал им, как жить надо, который был исполнен благодати сам. И помните, Иоанн говорит: «И от полноты Его и мы приняли благодать на благодать». И притом великой милостью со стороны Бога было то, что Он возложил на Иисуса Христа наши грехи. И Он умер за наши грехи, чтобы мы могли жить. И Он не просто умер, и как все люди умирают, впоследствии воскрес и вознесся на небо, чтобы ходатайствоваться за нас. И с того времени, как Он вошел на небо, Он не просто наблюдал, Он послал в сердца наши Дух Святой. вместе с Духом Святым дал дары духовные, чтобы мы были не просто люди. Я когда-то говорил на эту тему, когда Господь говорил Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ». Помните? И сегодня мы великий народ не ростом, не физической силой, может быть, даже не отменным разумом, который нас отличает от других. Мы сегодня отличаемся от других людей тем, что в нашем сердце живет Дух Святой, которым возможно и доступно все. Вот это благодать. Представьте себе, это то нечто очень великое, что, кажется, уже одну часть получивши, и то уже можно что-то иметь. А мы понимаем под благодатью все вместе, вот то, что я перечислил, и даже, наверное, еще более. Я просто как хребет все равно набросал. И Писание говорит, что вот эта благодать может быть нами принята напрасно. И Павел не просто напоминает, не просто говорит. Вот я, говорит, умоляю вас. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 1 стих. Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. И мало того, что Господь вот именно все то, что я перечислил, дал нам, но даже создал для нас благоприятное время, чтобы могли в это поверить и принять. Ведь согласитесь, что не так мало времени Бог создавал для нас день покаяния. Для некоторых это длилось 30, 40, 50 лет и более. И Господь таким образом делал с нами работу, создал нам благоприятные условия. Что это было? То ли болезнь сильная, и Господь дал исцеление, то ли обстановка другая житейская. Мы хорошо понимаем, что по молитвам народа Божия Бог это создал. И независимо от того, как мы воспринимали время и как мы жили в тот день, когда мы покаялись, но с точки зрения спасения Божия, это было наше сердце приготовлено принять благодать Божию. И я это сделал и помог еще принять. Я в прошлый раз напоминал, что многие люди вообще не примут этой благодати Божией. Они проживут всю свою жизнь и не примут ее. И здесь более понятно. Не приняли благодати Божией, напрасно прожили жизнь. А вот для тех, кто принял, и приняв это богатство, и после, оказывается, благодать Божия была тщетно принята. Согласитесь, это трагедия. И если эти люди, которые вообще не приняли, будут кусать локти, как мы сегодня говорим, почему не приняли, то как будет больно тем, которые приняли, и, казалось, напрасно приняли и погибли. Но я думаю, что сегодня ни один из нас вообще ничего не хочет делать напрасно. Если мы что-то делаем, что-то предпринимаем, то у нас есть цель, и мы ее хотим достигнуть. Если даже цель такая, надо убить время, некуда девать. И такая цель есть. И люди убивают время, они его проводят бесцельно, беспутно, но цели достигают все-таки. А вот Священное Писание говорит, благодать Божия может быть принята напрасно. И я сегодня то, что в прошлый раз напоминал, сегодня я прочитаю еще раз тексты Писания, которые говорят, что в самом деле в жизни людей, которые отмечены в Библии, о которых мы сегодня читаем, некоторые из них получили от Господа что-то, но, казалось, получили напрасно. «Идя в Иерусалим», Лука 17, глава 11-19 стихи, «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди, вера твоя спасла тебя. А этих 9 получили. И вроде веры хватило. А чтобы остаться верующим и сделать так, как верующие делают, прийти поблагодарить Бога, у них не хватило чего-то. Чего не хватило? Библия не говорит. И я сегодня не буду отвечать, чего им не хватило. Я постараюсь рассмотреть, чего нам может не хватить, чтобы идти за Господом, и благодать Божия окажется принятой напрасно. Вот согласитесь, что это вопрос очень серьезный. И если бы это было что-то из области философии, но не касалось жизни, и не было реальности нашей жизни, то, наверное, апостол Павел не умолял бы, не плакал бы перед Господом и не умолял этих людей: ну, ради Бога, ну, делайте что-нибудь, вы же благодать Божию приняли, но уж можете принять ее напрасно. И апостол Павел понимал это все. И он однажды один раз даже о себе сказал. Впрочем, он так никогда не мыслил. И он не собирался, что в его жизни была такая трагедия. Но он однажды сказал так: чтобы проповедовать другим, самому что? Не остаться недостойным? И это был не какой-нибудь фантазер или человек, которого, как сегодня говорят, разум нездравый был. Он здраво смотрел на вещи все. И он хорошо понимал, что может быть так. Ему было не безразлично ни в отношении своего спасения, ни в отношении спасения тех людей, которых он родил во Христе, отцом их был, и которых хотел завести в святую вечность. Я уже сегодня не буду перечитывать про историю Соломона. Только напомню, 3 книга Царств, 4 глава, 29-4 стихи. «И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря». Но вы помните его путь? Вы помните его путь? И Библия говорит: отступил, пошел вслед языческих жен, оказал вот эту мудрость. В некоторой мере он впоследствии правильный вывод сделал. Говорит: выслушаем сущность всего. Бойся Бога, заповеди его соблюдай, ибо в этом все для человека. Но был период, когда нечто вот нарушилось в его, вот такое в гармоничном отношении с Богом. Это мудрость, которую Бог дал ему, наверное, он ее не слушал. Потому что мудрость всегда ведет к жизни. Она никогда не толкнет в объятия греха. Но что-то вот так вот получилось. То ли вот это место царя, а вы знаете, говорят, если хочешь проверить человека, дай ему власть. Дай ему власть, чтобы он покомандовал. И ты тогда увидишь, что за человек. Может быть, это послужило ему во вред. В свое время Давид тоже очень сильно согрешил, но покуда Нафан не открыл глаза, он никак не мог согласиться с тем, что он преступление сделал. Отнял жену Урии Хитянина и убийство, по сути дела, сделал. Вот так вот грех уродует людей, даже самых святых. Если человек попадает в плен греха, это какой-то человек, которому трудно понять его логику, трудно понять его путь, потому что грех уже работу свою производит. И поэтому я хотел бы сегодня, с одной стороны, это очень большая тема, а с другой стороны, я хотел бы все-таки сегодня вложиться, чтобы мы сегодня могли вообще сказать, что мы не знаем, это знаем. Наверное, под эту крышу не подводили вот то, что я сегодня буду говорить. И я, говоря об этом, ничего нового вам не скажу. Разве только будет акцент поставлен на то, чтобы благодать Божия не была тщетно принята. Потому что сегодня никто из нас не скажет, что я не получил благодати Божией. Пришли к покаянию, покаялись, и Бог простил нам грехи наши, правда? И мы чувствовали в своем сердце перемену огромную. Если даже до сегодняшнего дня что-то нас тянет к миру, приступаем к воле Божией, то мы уже это не со смехом делаем. Мы тогда плачем, когда перелезем эти границы, потому что это нам не свойственно нашему новому человеку, а плоть это старая тянет туда. И мы сегодня не рассказываем с удовольствием о своих похождениях, о своих преступлениях, как раньше это делали, потому что получили благодать. И, наверное, мало есть того, кто бы не был крещен Духом Святым сегодня. Это все благодать, и мы ее сегодня получили. Потом я обращаю внимание на один текст Писания. Вообще, еще раз напомню о том, что можно тщетно уверовать. Это первое послание к Коринфянам, 15 глава, 1 стих. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. И опять та же самая тема. Тот же самый угол зрения на спасение, на принятую благодать. Если только не тщетно уверовали. О чем говорит это «если»? О том, что можно напрасно уверовать. И на это есть свои причины. Почему это получается напрасно? Я читаю один из текстов Писания, который будет вводить нас в это познание. Почему? Что случается с человеком? Что за причина в его жизни входит в жизнь, что он тщетно уверовал? Послание к евреям, 12 глава, 12-17 стихи. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлюще не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен. Не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Если одним словом ответить на вопрос, почему в жизни человека благодать Божия может быть тщетной, напрасно принятой, а здесь говорится даже и потерянной. Ответ один – грех, который царствует и живет в жизни человека. Это общий ответ – грех. Смотрите, что Библия говорит. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. А может лишиться благодати человек, который никогда ее не получал, скажите? Но нельзя лишиться того, чего не имеешь. Лишиться можно только того, что ты получил. И вдруг по какой-то причине, по собственному неразумию или по другим причинам, можно потерять или лишиться. Сегодня люди лишаются часто своих домов, квартир, они курят пьяные в постели. Все было. А потом пьяный уснул, окурок в подушку или там в перину, и сгорело все. Он лишился. Почему? Он вел себя очень неразумно. Беспечный был, не обращал ни на что внимания. В плену греха был и лишился. Поэтому здесь Писание говорит открытым текстом. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие. Вот это общий ответ такой. Следующий текст, который я читаю, это путь человека, который получил благодать Божию и не лишился ее. Прошел с нею весь свой жизненный путь. Второе послание к Тимофею, 4 глава, 6-10 стихи. Это апостол Павел говорит, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведно судя в день он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Постарайся прийти ко мне скоро. А дальше люди, которые тоже получили благодать, но лишились ее. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику. Крискен в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Вот, пожалуйста, один короткий текст Писания, две части этой истины. Первое – это жене апостола Павла. Вы знаете, что по-человечески апостол Павел мог гораздо чаще потерять благодать, чем кто-то другой. Он был в такой тяжелой обстановке, в таких трудностях. Только перечисление вот этих проблем занимает полстраницы. Но он говорит, я подвигом добрым подвязался. Чечение совершил, веру сохранил. И когда его палками били, и когда его за город выкинули мертвым, и когда день и ночь по глубине морской был, он в этой обстановке не потерял благодати Божией. Потому что он подчинялся этой благодати, и она царствовала в его сердце. Не только во времена благоприятные, но и в очень трудные времена. Вы помните, когда их носила буря там где-то по морю? И когда исчезала всякая надежда к спасению? Помните, что везли что-то с собой, и пшеницу, еще потом, когда смерть стала глядеть в глаза, все покинули, лишь бы только спастись. Где-то, наверное, если я не ошибаюсь, наверное, дней 14 носились, то, что не помню, не посмотрел. И когда уже исчезла всякая надежда к спасению, Павел тоже, может быть, не знал, что будет дальше. Он был готов отойти к Господу. Но ангел Божий явился в эту ночь и сказал, что Павел, дерзать ничего не бойся, корабль только погибнет, а тебе должно быть время быть там свидетельствовать, и вот Бог даровал тебе всех вместе с тобой плывущих на корабле. И он эту благодать послушал, которую ему говорил ангел Божий. Ну, вы понимаете, через кого бы ни пришло это слово, это была милость Божия. Это была милость Божия. Я просто хочу подчеркнуть то, что недавно Шевченко говорил. Он выразил такую мысль, когда мы что-то делаем для Господа, то мы не отрабатываем за ту милость Божию, которую Бог дал ему. Мы просто делаем то, что мы должны делать. И всего лишь. И поэтому в этом случае апостол Павел просто доверился Богу, и он не думал, что Бог ему за эти подвиги, награды какие-то будет давать. Он просто делал дело Божие. И когда Бог сказал ему, тебе надо быть в Риме, и ты, Павел, поешь, вы помните, он первый сказал, братья, не бойтесь, все будет нормально, ободритесь, давайте кушать будем. И сел, и начинает есть хлеб. Вы не поглядели. И тоже давай есть хлеб. Он благодати не потерял. И он был послушный этой благодати. А если бы он услышал, сказал, а кто его знает, какой это ангел пришел? А кто его знает, будет так или нет? Вы скажите, он смог бы ободрить других людей? Стал бы он есть? Спрятался и сидел бы, не дай Бог еще кто-нибудь узнает, что я тут в крови не получил, то ж позор будет. Он был послушен благодати. Друзья мои, это одна из причин, почему часто благодать Божия бывает напрасно принята нами. Она живет, она воцарилась в нашем сердце. А вы знаете, когда царь пишет указы, он их пишет не для того, чтобы люди думали, исполнять их или нет. Он их пишет для исполнения. То же самое делает и благодать Божия в нашем сердце. То, что она воцарилась когда-то, то как сегодня любят повторять люди пропитки «да» и «аминь», да еще по нескольку раз. А вот царствует ли она в сердце, это совсем другой вопрос. И если она царствует, если она учит меня, значит, я подчиняюсь и делаю. Если она учит меня, а я не делаю, то она не царствует. А почему она не царствует? Потому что есть некто, кто мешает ей царствовать. И я не раз повторял, сегодня еще раз напомню, когда о сынах Саруйных Давиду сказали, что вот они так и так поступили. Вы помните, что он сказал? Он сказал, хотя вот и помазан на царство, но эти сыновья Саруи еще сильнее меня. Так что я царь, но там, где сыновья Саруины влезут, я там уже не царь. Я им ничего не могу сделать. Вот будет другое время. Они ослабеют, или я укреплюсь, будет другое дело. А пока что я еще не могу. Вот так часто и благодать Божия, которая однажды воцарилась в нашем сердце, она не всегда царствует. И если мы это понимаем, и молимся об очищении, чтобы Бог убрал все те трудности или те грехи, которые мешают благодати царствовать, тогда мы на стороне благодати. И однажды она, севши на трон царский в нашем сердце, она начнет действовать, и нам будет хорошо. Но если мы будем ее игнорировать, то мы ее можем вообще потерять. А на тот момент, когда благодать Божья учит меня, а я ее не слушаю, она напрасно принята. Она не выполняет свои задачи, потому что я этого не хочу. Эта благодать принята напрасно. Конечно, хочу добавить кое-что. Значит, если на сегодняшний день напрасно, но она меня не оставила, то еще не понявши, что я не так веду себе, как надо, я завтра могу изменить свое отношение к ней, и все будет по-другому. Она не будет напрасной. Она не напрасна даже тогда, когда мы ее игнорируем, а она просто терпит, часто сидит Дух Святой и не уходит с нашего сердца, то уже не напрасно. Но то не напрасно с точки зрения благодати. Она продолжала делать работу. А то, что я не слушаю, тогда напрасно. Для меня напрасно. Но мы сегодня, конечно, благодарим Бога, что до этого мгновения могло быть напрасно, а сегодня, покаявшись, уже будет не напрасно. И, наверное, смысл вот этой истины Божией и заключается в том, чтобы мы обдумали нашу жизнь, обдумали наше поведение, склонились на колени, да и сказали, что, Господи, как много благодать Твоя напрасно была мною принята. Но с сегодняшнего дня я все меняю. Я не хочу даже одно мгновение потерять напрасно, которое Ты дал мне. И в некоторые меры этой благодатью является и время, данное нам. Ведь время тоже благодать. Это милость Божия, которую Бог выделил из вечности, чтобы мы с грехами нашими и с дьяволом не жили всю вечность. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы этот вопрос очень хорошо обдумали. Я, может быть, сегодня не буду строить так логически, как проповеди строятся. Хочу немножко отрывками. Хотя можно и так, но хотел бы успеть. Я буду читать еще один текст Писания. Я на него обращу особое внимание. Потому что здесь тоже будет говориться о благодати, которая принята напрасно. И как различить сегодня, хотя бы с одной из сторон, мною благодать принята напрасно или не напрасно? Ведь согласитесь, что благодать Божия дается нам, в первую очередь, для чего? Для того, чтобы мы сами спаслись. А впоследствии, чтобы мы делали дело Божие, и чтобы другие через нас спасались. И если первая часть нами использована, мы эту благодать приняли, мы понимаем некоторые вещи, но совершенно не думаем о церкви. Мы не думаем о спасении других людей. Мы не думаем о том, как угодить Господу. То в конце концов окажется, что благодать Божия была напрасно принята. Ведь благодать Божия изменила нашу жизнь, изменила наше мышление. Но для чего? Чтобы мы впоследствии могли жить вечно. И чтобы другие люди могли, нас послушавши, получить спасение и тоже жить вечно. Но если мы приняли благодать Божию, и в чем она выразилась? Я в прошлый раз повторял, потому что сегодня я ее повторю. Перестали пить, стали приносить домой деньги, стали воспитывать своих детей. У нас все стало нормально. И на этом все. Это ненормально. Ведь Бог дает нам перемену мышления, а дает нам изменение сердца нашего, наших мыслей. Силы новые дает для того, чтобы мы могли трудиться для Него, а не только для себя.

Может быть, что есть светильник, есть масло, а нету горения? Может? Но может же. Может. Вы, наверное, видели лампы обыкновенные, но там не масло. Вы можете иметь лампу, можете иметь туда залитый керосин, но если вы не зажжете, оно же не будет гореть, правда? И здесь самое главное для вас, в вашей жизненной ситуации, не то, что у вас есть лампа, и не то, что она заправлена, этого мало. Когда она не горит, она никому не нужна, эта лампа. Понимаете, в чем дело? Что такое горение? Для чего нужно горение? От лампы, наверное, только свет. Она не обогревает. Но если взять нас, как светильники Божии, есть Дух возрожденный для Господа, и есть мы, как люди, крещенные Духом Святым. Еще есть. А горение есть труд, который мы делаем для Господа. Это есть горение. Когда мы его совершаем, то для других людей есть свет, а это ж наше поведение, и есть тепло, которое они получают от нашего труда, от нашей работы. Вот поэтому вот продолжение притчи о десяти девах является продолжение труд. Труд. И труд для кого? Для Господа. И вот эти пять, они сумели продержаться до конца. Хотя было трудно, честно, но они делали дело Божие. А то, что я не ошибаюсь, я уже сказал тем, что когда Господь продолжал вот эту тему, то Он показал работников. Одному дал пять, другому два. Вот я только считал недавно. И один. Да те, которые пять и два, они работали, они пустили в оборот, они принесли прибыль, они пришли и показали. А тот, который получил один, он взял, спрятал его и положил. И вы знаете, как он оправдался? Но когда мы перед Господом оправдываемся, то мы всегда своими собственными словами уловлены будем, как и было в данном случае. Мы сегодня тоже так думаем. Читаем в Библии, что Господь с нас спросит, и это правда. Спросит за каждое слово, за каждое дело. Тоже правда. И вместо, чтобы делать и стараться делать как надо, мы вообще откладываем и не делаем. Говорит, лучше не ошибаться, лучше делать не буду. Это точно то, вот, как здесь написано. Я, говорит, знал тебя, что ты человек жестокий. Что ты берешь то, что не ложил, жнешь там, где не сеял, собираешь там, где не рассыпал. Я, говорит, тебя боялся. Поэтому я взял, спрятал все, вот у платочки держал, и вот на тебе твое. И Господь сказал ему, ты лукавый раб и ленивый. Говорит, кого ж ты обманываешь? Ты знал, что я человек жестокий, что я беру там, где не ложил, собираю там, где не рассыпал. Ты же должен был сообразить, что если я дал тебе, то обязательно спрошу. Если я такой негодный, не давал, да спрошу, то тебе дал же, как я не спрошу? И здесь Господь открывает тайну. В чем причина? Почему вот эта благодать, вот этот один талант был напрасно принятый? Две причины. Лукавый и какой еще? И ленивый. Это ты, говорит, прикрываешься, что ты такой хороший, так ответственность такая у тебя большая в сердце. Что ты даже побоялся опустить ворота, как бы чего-нибудь, человек жестокий я. Но, говорит, причина не в этом. Ты лукавый раб и ленивый. И я тебя буду судить твоими собственными устами. То есть, это то, о чем я и говорил. Ты, говорит, знал, что я такой, беру то, что не давал, а уже если дал, то ты должен был понимать, что я обязательно спрошу с тебя. И ты вот так себя вел. Благодать это было для него принято напрасно. Получил, а после, знаете что? Погиб. Забрал господин у него все то, что дал, сказал, отдайте тому, у кого 10, а этого раба возьмите и выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. А сегодня я и вы. Давайте посмотрим на себя в отношении труда для Господа. Вполне возможно, я этого не утверждаю, потому что я не знаю труда вашего. Я могу вас не видеть в церкви. Вы можете часами молиться дома, я не могу определение вынести. Я много чего не знаю. Может быть, где-то не едете, но вы сегодня знаете у всех больных, а я этого не знаю. Я не могу сказать, вот ты такой. Но сами мы должны сегодня сказать, какой труд несем, в какой мере, а если нет, то почему? И сказать честно перед Господом. Иначе Господь скажет, лукавый раб и ленивый. Ты себя хотел показать очень мудрым, очень осторожным. Никуда не хотел попасть. А в самом деле не в этом дело. А вот они две причины. Братья мои, дорогие сестры, чего-чего, а лени у нас хватает. Согласитесь, что не все мы делаем, что могли сделать. Может быть, я ошибаюсь. Если ошибаюсь, очень буду рад, что ошибаюсь. Но думаю, что не совсем ошибаюсь. Ленивый. Ну, лукавый язык не поворачивает, сказать лукавый. А вот ленивый, да. Много моментов было в жизни, когда мы могли что-то сделать. Но мы отгородились какими-то своими аргументами очень вескими. Своими. Но как бы там ни было, дорогие мои братья и сестры, если Господь призвал нас на путь спасения и сделал нас спасенными людьми, а мы для Господа ничего не делаем, только для себя, но надо думать. Надо думать, почему это так. Что я недопонял? Что я неправильно понял? Где я неправильно понимаю вещи? Поэтому пусть Господь благословит нас. В некоторой мере я сейчас буду конкретизировать эти вещи. Почему, из-за чего может благодать Божия быть тщетно принята? Я читаю из книги Левит, 26 глава, 15-18 стихи. «И если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа. И будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и пойдете перед врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если при всем том не послушаете меня, то я всемеру увеличу наказание за грехи ваши». Знаете, почему благодать Божия напрасна? Я старую тему провожу в жизнь, о которой я говорил. Есть законы, есть постановления. Это в то время был закон Моисеев. Сегодня есть Евангелие, есть Дух Святой. Есть и презрите. Значит, напрасно принято. Значит, нет работы никакой. Тогда я, чтобы остановить вас, допущу вот это. Если вовремя, я уже себя добавляю, если вовремя остановитесь, поймете почему. Будете подчиняться, обладать и справиться. А если нет, то так и сойдете. В чахлости, в горячке и так далее. Будет сеять, а собирать не будете, потому что я не дам вам собрать. Потому что вы напрасно место занимаете. Напрасно благодать Божия была принята. Я читаю еще один из текстов Писания. Евангелие от Луки. 6 глава, 43-46 стихи. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают виноград с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Вы знаете, это портрет один и портрет другой. Портрет человека, который делает доброе, говорит доброе и не делает. И Библия прямо говорит, то, что у вас есть, то вы и выдаете, такие вы и есть. И потому что благодать Божия не была принята напрасно. Вот поставьте перед собой вот это зеркало и посмотрите. И правильно ответьте на все возникшие вопросы. И тогда не будет этого напрасного. Господи, Господи, я говорю, а что вы меня зовете Господи, Господи, а не делайте того, что я говорю? Это напрасно. Вы знаете, для нас есть великое счастье. Это великое преимущество, великое благословение и благодать. Можем обращаться к Господу. И не просто к идолу, не просто к кому-то образу. Мы сегодня имеем право, Господи, Господи, направлять к живому Богу, которого уверовали. И это может быть напрасно. Потому что перед этим мы не делали то, что надо было делать. Не слушали этой благодати Божией. А Писание говорит что? Что Бог грешников что? Не слушает. И так было в Ветхом Завете, так в Новом Завете. Поэтому я бы очень хотел, чтобы вы на это обращали внимание. Следующее, на что я хочу обратить внимание. Второзаконие 5.11. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно». Ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно.